Верста 18. Не мертвая. Выселки. 3 месяца назад. «Зачем тебе с ним? Не надо, не ходи! Это не твоя беда!» Высокая худая женщина изо всех сил топила ужас в самой глубине темных глаз. Ей не нравилось, когда муж уходил на охоту. Никогда не нравилось. Но он уходил снова и снова. Петька прижал жену к широкой груди. Тонкая, как лоза, нежная и бледная, она в его руках трепетала точно птенец. «Не боись, Тася, чать не в первый раз. Вернусь, пряников принесу младшему». «А мне?» Тут же встрепенулся старший, не желающий отходить от матери. Весь в папу, высокий не по годам, вихрастый и светленький. Только брови у обоих братьев чернели вороньими перьями на круглых, светящихся солнечной наивностью лицах. «И тебе принесу, воробей, как не забыть!» Богатырь подхватил сына на руки, покрутил до радостного визга, подбросил в воздух. «Обронишь!» — безнадежно предупредила Стася. «Не обронит, сама прекрасно знала. Петька в детях души не чаял, скорее бы сам упал». Черноволосая, хрупкая, едва непрозрачная, она осиной дрожала на теплом летнем ветерке, никак не могла согреться. Словно чувствовала, что что-то не так. А что, поди пойми. «Не ходи!» — последний раз попыталась она. «Вечно одно и то же!» — Петька отмахнулся. 3 года ни с чем возвращались, и в этот раз не поменяется. А Гриньке все спокойнее станет». «Не станет. Ты же видишь, осунулся, нелюдим стал, глаза как звериные. Не ходи с ним, не к добру!» Стася кинулась к мужу, готовая за колени хватать, лишь бы не уходил. Не в этот раз, но крепкий и статный, как лель, ступивший на землю, Петька лишь приподнял ее и переставил левее, убирая с дороги. «Гринька мне друг. В своем он уме, али в чужом, я с ним иду. Он много чего напридумывал, много во что верит». «Сам-то веришь?» Жена безнадежно перебирала узелок, перекладывая вещи. Снять сверху, чтобы не помялась. Одежу вниз, ей ничего не сделается. «Я видел волков, больших и слишком умных». Вихрастый принял узелок, чмокнул жену в щеку. Подумал и поцеловал еще раз, как должен муж целовать жену, пока мальчишки не видят. Мелкие еще. Спрашивать начнут, чего это взрослые делают. «И они мне не понравились. Коли Гринька прав, поганой нечисти нет места среди нас». «Если ты не вернешься...» Петька остановился, услышав, что голос жены сорвался на крик. «Может, ну ее, эту охоту, и друга посадить в подвал на недельку или две, как попытался в свое время Егойный батя, что подумался и не мешал добрым людям жить своей жизнью? Жениться на той же Заряне, что со Стасей водится, и забудет, как страшный сон, увиденный в пьяном угаре». Не забудет, потому что глаза у него и правда звериные. Либо убьет оборотня, либо сам ума лишится. А Петька очень хотел вернуть старого друга. «Если ты не вернешься, я всех со света живу». «Живешь, с тебя останется», гыгыкнул Петька. Но так и не обернулся. А то ведь и правда никуда не пойдет. Дурное предчувствие, не иначе. Она стояла на дороге, не двигаясь, с поднятой узкой ладонью, прощалась. Не трогалась с места, пока муж уверенно шагал по двору, пока мелькала над успевшим покоситься забором его льняная макушка, пока слышались голоса его спутников, торопливые, возбужденные. Не иначе нашли что-то. Когда Петька совсем скрылся из виду и возгласы стихли, Стася, обронив на зим привычную светлую прощальную улыбку, медленно опустила руку и бегом кинулась в избу. «Мама!» — попытался ухватить ее замазнувший по лбу подол старший из детей. «Куда там?» Женщина бежала в дом, спотыкаясь, упала, зацепившись о нижнюю подгнившую. «Все мужу поправить некогда. Ступень крыльца». Не отряхивая рук и не глядя на прореху в поневе, неслась дальше. Младшего она чуть не за шкирку выкинула из дома. Тот, не успев собрать важные игрушки, зашелся ревом, призывая брата на помощь. «Скорей, скорей, успеть бы!» С разбегу бухнулась на колени, проскользив последнюю сажень по полу, схватилась, словно тонущий за бревно, за резную крышку сундука. Раньше в нем хранилось приданое, но вот уже 3 года, как его место заняло нечто куда более ценное. Нынче свадебный наряд в их доме носила не Стася. Женщина бережно достала соломенную куколку, одетую в праздничный убор. Рубаха не по размеру. Рукава крыльями свисают до самого пола. Подол точно хвост огромной страшной птицы. Куколка глядела безглазым лицом. Чернявая, как и поклонившаяся ей женщина, простоволосая. Бледная и холодная, будто не из соломы ее сплели, а из снега слепили. «Маренушка!» Хрип не выпускал голос наружу. Лишь губы, дрожа, повторяли страшное имя, заклинали, как делали уже не раз, заученно молили. «Маренушка, зимушка, ноченька! Никто из богов не отвечал мне, никто не отозвался. Молю тебя, черная богиня, защити мужа! Обереги, укрой узорным крылом тех, кто тянет его в бездну! Возьми жертвой всех, кто рядом. Возьми Гриньку, охотников проклятых забери. Забери волков и людей только насытиться. Отпусти мужа. Нет мне без него жизни. Одна тьма и холод, как нет и тебе жизни без любимого. Отпусти, сокола ясного. Любую жертву проси, только не забирай. Маренушка, зимушка, ноченька». Сыновья отчаянно колотили в дверь, требуя впустить их или хотя бы подать голос. Стася, не слушая, словно становясь все более тонкой и прозрачной, раскачивалась из стороны в сторону, клонила голову перед куколкой, крошила дрожащими пальцами хлеб на платье вечной невесты. Если бы она хоть на миг открыла глаза, в которых крепила, не выпускала слезы, возможно, смогла бы рассмотреть тень, упавшую на лицо идола. Тень, которую нечему было отбрасывать. Обычно они возвращались через 3-4 дня, хотя бы через 7-ю. Пробегались по лесам, обходили ближайшие деревни, заглядывали на торг, коли попадался. Охотники. Одно название, но то обычно. Нынче дорога пустовала слишком долго. Уже и лето вошло в полную силу, и сыновья слишком часто спрашивали, скоро ли ждать отца. Самое время поливать огороды, да собирать ранний урожай, а мужа все нет. Справляйся, как хочешь. И она справлялась. Где-то Заряна выручала, сидела с детишками, чтобы Стася, не отвлекаясь, трудилась по дому. Где-то голова, понимая, что вдовой она стала при живом муже из-за его непутевого сынка, присылал мужиков натаскать воды из колодца да перекопать тяжелую глинистую землю. Разок даже довелось по-тихому, чтобы не пошли слухи среди Василковских, продать заезжим купцам оберег в дорогу. Почти такой же, какой она тайком зашила за подклад дорожной сумы мужа, только, конечно, без любви сделанной. Главные в атаге рыжий и крепкий. Не поскупились, приметив, что баба одиноко вечера коротает. Купил и запирающий кровь отвар, и пахучую мазь от грудного кашля, и травы, что заваривают при великой усталости. Стася многому успела научиться, вымаливая у богини смерти жизнь для мужа. Даже тому, о чем не стоило бы сказывать, да жить на что-то надо, не все ж побираться по соседям. Того, гляди, ведьмой за глаза называть станут. Не мудрено. Когда Петька сидел дома, Стася аж светилась от благости, озаряла улыбкой все вокруг, добра ходила приветливо. Но стоило мужу ступить за порог, как улыбка гасла. Плечи опускались, глаза проваливались и уже не осыпали детей счастливыми искорками, а пачкали беспросветной темнотой. Соседки все чаще перешептывались. Нелюдима стала наша горлица, невесела. Сами бы, небось, день ото дня краше не становились, коли оставались одни одинешеньки, коли муж родной семью променял на сходящего с ума сквернавца. И чем чаще вдова при живом муже слышала шепотки за спиной, оборачивалась на соболезнующие взгляды, тем чаще хотелось те глаза выдавить, потому что правы. Усыхающая на глазах баба одной ногой уже стояла в наве. «Стасенька, не тревожь сердце попусту!» Заряна притулилась на скамье, чинно поглаживая толстую косу. Всякий раз она лучом света врывалась в темную холодную избу. Когда уходил Петька, только верная подруга радовала. С молоду они смотрелись рядом, как доля с недолей. А круглая, розовощекая, пышущая теплом, как иной пирог, Заряна, и темная, худая, насупившаяся, как ворона, Стася. Годы шли, подруги отличались все сильнее. Не иначе, как благополучие да здоровье одной к другой перетекали. Да только хоть и была подруженька молода, красива и свежа, замуж все никто не звал. Вот и тетешкалась, почти ставшая перестарком с чужим выводком, как с родными. «Пришла детей поразвлечь. Развлекай. Я советов не просила, как и помощи». Стася огрызнулась и сразу пожалела. Мало кто приходил к ней с искренним добром, а не жадной страстью набрать сплетен или выдавить из брошенки горючую слезу, чтоб стало о чем толковать с кумушками. Заряна, верная подруженька, не осудила, не оставила, слова поперек не сказала и не заглядывала заискивающе в лицо, выпрашивая жалобу или ругань во след непутевому муженьку. У гостя даже румянец на щеках бледнее не стал. Никогда она роптать не умела, тем более на названную сестрицу. Она разгладила подол. «Ты не думай, я не обижаюсь. Я твоих деток как родных люблю. Иди, коли надобно. Накормлю, напою, спать уложу. Будут спрашивать?» «Не будут». «Ты мать им как-никак?» «Спросят, скажу, за подарками им пошла». «Нет у меня для них подарков, перебьются». Женщина торопливо убирала посуду со стола, уронила ложку, обтерла передником и небрежно сунула в ларик к остальным. Заряна запустила ладошку в поясную сумму и выудила двух сахарных петушков на палочке. Радость любому сорванцу. «Я приберегла. К ночи вернешься, сама отдашь». И спрятала обратно. «Если не уснут раньше». Чернявая тряхнула юбку, поправила спутавшиеся волосы. «Дождутся! Они всякий раз тебя ждут!» По сестра, глядя, что у подруженьки руки трясутся, сама поднялась и выровняла ей косы, поправила пряди, где выбились, и крепко-крепко обняла. «Он вернется не впервой! Никого не найдут и воротятся! Вся деревня уже смеется над остолопами! Скоро и до самих дойдет, какой ерундой заняты!» Стася ревниво зыркнула и сильно хлопнула заслонкой печи, убирая недоеденную за обедом кашу. Дети наворачивали «Будь здоров!», хоть и похныкали, что не масляно. Самой же Стасе кусок в горло не лез. «Взять хоть ломоть хлеба?» Она глянула на румяный бок каравая и тут же отвернулась, не давая кому тошноты вырваться наружу. «Нет уж, без еды обойдется». Женщина спешно вышла из избы, едва не бегом припустила к калитке. Торопливым шагом отделила себя от качающих головами соседок, мужиков, тыкающих пальцем, похабно улыбающихся. Знают они, куда Петька девается. На охоту? Как же! Небось, потащился в соседнюю деревню на побывку к дородной, не чета жене, красавице. Стася знала все, что говорили про нее за глаза. Заряна передавала. Не пересудов ради, а по неразумности наивной. Возмущалась, злилась за место подруги, норовила в волосы повыдергать неуемным злословом. Все равно было лишь одной Стасе. Как и вчера, и день назад, и два, и седмицу. Как каждый вечер, когда Петька не ночевал дома, она шла его встречать за околицу. Стояла там одна, денешенька, на жаре и на пронизывающем ветру, в дождь и снег. Стояла и ждала. Молилась, чтобы и на этот раз вернулся невредим. Она стояла прямо, ровно, не прикрывая глаза от летящей дорожной пыли, не давая отдыха усталым ногам. Солнце еще не спешило клониться к закату, но припекающие спину лучи уже отзывались зябью в плечах. Длинная черная тень, что отбрасывала женщина, жила своей жизнью. Росла, колыхалась, съедала пустующую дорогу пять за пятью. Вот стала выше, сильнее хрупкой фигурки. Вот проглотила выглянувшего погреться лягушонка. Напомнила огромное чучело, которое сжечь впору, чтобы малых детей не пугало. Время шло, а путников все не видать. Лишь вороны перекаркиваются, занимая места поближе, подобрать издыхающего в пыли крота, когда человеку надоест стоять столбом и мешать им. Видимо, не сегодня. Стася уже поворотилась, когда краем глаза выцепила темное пятнышко в дрожащем воздухе. Оно быстро увеличивалось, приближалось, принимая все более четкую форму. Слава и надежда угасла еще раньше, чем появилась. Человек, коротко стриженный, с мышиными волосами и бесцветным лицом, узкоплеч и невысок. Даже близко на любимого не похож, к тому ж верховой. Так отчего ж сердце так томительно сжимается в груди? «Эй, молодуха!» Приезжий поленился спешиваться, лишь пустил шагом уставшего в галопе мерина. «Это, что ли, выселки?» Женщина ответила, тихо, не поднимая глаз, не пытаясь рассмотреть говорящего. «Это...» Наездник дважды объехал бабу по кругу, и наиба заволновалась. Сейчас как даст сапогом в лоб, подхватит, перекинет через седло, и некому станет ждать непутевого муженька в маленькой деревеньке. Однако ж мужичонка хоть и вел себя нагло, словно сам тут за главного, лишнего себе не позволил, рук не распустил. «Где у вас голова живет? Дело к нему!» «По левой стороне, ась мой дом!» Махнула Стася, не поворачиваясь к селению, но и не решаясь поднять глаз на приезжего. «Добро!» Конник хлебнул из едко пахнущей фляги, не иначе для храбрости. Выпрямил спину, согбенную дальней дорогой, и все с тем же гордым видом двинулся дальше. «Почему сердце все так же колотится, бьется, как подраненная птица?» «Беда какая приключилась!» В последний момент баба ухватилась за стремя. Мужичонка хотел вякнуть, что не ее ума это дело. Он к голове от самого Любора едет, а не всем желающим вести доносит, но смягчился. Сам не сильно-то хотел вести разговор, хоть и гнал коня, как велели, во весь опор. «Весть из городища для него дурная!» Стася, сама не заметив, перенесла руку выше и уже не стремя сжимала, а до боли стискивала ногу вестника. «Дурная?» — вскинула на черные глаза. Конник засомневался, будто их подслушать могли, будто через час после его отъезда вся деревня и так не станет судачить. Оперся о колено, наклонился к самому лицу красивой, но такой страшной женщины. Вот-вот вцепится ногтями в щеки, если не услышит заветных слов. «Сына его убили. Наш городничий с ним вроде сдружиться успел, так отрядил меня с вестью, чтоб не ждали». «Сына», — Стася повторила, пробуя слово на вкус. «Нет, не то». «Кого? Кого еще?» «Еще?» — подивился странный бабий гонец. «Он один был? Одного его убили или... или еще кого-то с ним?» Мужичонка попытался отнять ногу. Пальцы побелели от натуги и давили нестерпимо. «Того, гляди, кость раздробят. И откуда в квелой бабе столько силы?» «С мужиками был. Кажись, целая дюжина. Всех положили. Трое охотников», — стал он загибать пальцы, «шестеро наемников. Тех даже я знаю. Встречались. Из вашей деревни еще один. Высокий такой, с льняной головой». Гонец не договорил. Стася неведомой силой сдернула его за ногу, скинула на землю, освобождая коня. Вскочила в седло, не глядя, что Панева задралась, обнажив острые колени, и огрела мерина так, что тот, прежде чем припустить в обратном направлении, встал на дыбы. И страшна же она была в тот миг! Точно сама смерть на вороном коне несет возмездие душегубцам. «Стой!» — бывший верховой безнадежно попытался ухватить уводимую животину хоть за хвост, но, перепугавшись, отпрянул, махнул рукой. «Бабы! Перебесится и вернется. Воронка бы не загнала». Изможденный, весь в мыле, с двумя сорванными подковами, Мерин уже сотню раз успел пожалеть, что не сбросил наездницу сразу. Вцепилась, как когтями, жмет, давит ногами на гулко вздымающиеся бока и гонит, гонит, гонит. Воронок не издох лишь потому, что Любер и сам не жалел ни своего гонца, ни его верного коня, как не жалел и чистой воды с отборным овсом. Лишь иногда Стася позволяла животному перейти с бешеного галопа на трусцу, да и то лишь потому, что у самой сердце заходилось. Ночной воздух слегка охолонил разгоряченного коня, но даже близко не принес покоя напуганной женщине. По-хорошему, ей бы к обеду следующего дня добраться до городища, но к воротам столицы подобралась с рассветом. Ленивые охранники только-только приоткрывали створки и потирали ладошки, заранее ощущая тяжесть монет в карманах. Очередь из торговцев, покупателей, поберушек и просто приезжих негромко переругивалась, стараясь занять место поближе, пока сторожа недостаточно проснулись, чтобы дотошно обыскивать каждого и требовать лишнюю мзду. Тут бы притормозить, да мирно попроситься без очереди. Ее бы пропустили. Простоволосая, в грязной, пропитанной пылью одежде, вся в поту не хуже того Мерина. Сошла бы за нищенку, коли не приехала бы на богато убранном воронке в знакомой каждому служивому упряжи. А может, и остановили бы, стали допрашивать, откуда путь держит, где сам гонец, не украла ли городскую собственность. Да только Стася ждать не намеревалась. Что ей та очередь? Что сонные мужики и помятые бабы с их проблемами? Она подстегнула коня. Тот истово заржал, привлекая внимание и заставляя шарахаться в стороны самых бойких и кричать от боли нерасторопных. «Тпру!» — попытался ухватить за поводья кругленький низкорослый охранник. Стася только походя отпихнула его ногой и не думая придерживать скакуна. «Баба бешеная! Стой! Лошадь, небось, понесла!» «Да какая лошадь? То наш ворону!» «Как наш?» «Хватай!» «Держи!» «Да разве удержишь?» Словно черный вихрь она снесла выстроившихся в ряд караульных и едва притворенные ворота. Отпихнула, ударила, сбросила чьи-то цепкие руки и была такова. Позади еще слышалась ругань, топот, угрозы, но все тонуло в клубах пыли и беспамятства. Однажды ей довелось погостить в столице. Точно помнила. Мимо дома городничего не пройти. В самом центре, аккурат, стена к стене, с общинной избой стояли хоромы. Лишь бы полный молодых вояк двор не стал помехой. Узкий кулачок замолотил по воротцам. Не по большим, через которые выезжают на обход конные, а чуть в стороне, в малозаметную дверцу, через которую шмыгали новобранцы, стараясь улизнуть от строгих наставников. «Ну кто там?» — недовольно отозвались с другой стороны. «Отворите!» — Стася наподдала ногой для верности. «Чего вопишь? Пожар никак?» — открыл совсем молодой парнишка. Борода не росла, лишь небольшой пушок на чуть скошенном вправо подбородке. Смело, не таясь и не волнуясь, что кто худой подкрадется. Да и кто бы оказался столь неразумен? «Чего надобно?» Паренек скрестил руки на груди, думая, что так выглядит солиднее. Чтобы не показать силушку перед переполошенной бабой. Только рубаха не по размеру, да меч, чуть тронутый ржавчиной, говорили, что вояку дальше двора и не думают выпускать, пока мест молоко на кубах не обсохло. «Любер, мне к Любору!» Стася попыталась протиснуться, но паренек заступил дорогу хилым, но все же покрепче, чем женское, плечом. «С чего это вдруг?» «Пусти!» Не в силах сложить слова, объясниться, она забилась, кинулась прямо на сторожа. Чаяла сбить с ног? Не сбила. Юнец и сам хорошо перепугался, но удержал тронувшуюся умом. Ты давай по-хорошему говори, по порядку. Кто такая? Чего случи? Нет у нее времени лясы точить. Стася выхватила из ножен неумехи паршивый меч и полоснула наотмашь неловко снизу вверх. Парнишка вскрикнул и схватился за грудину, выжидая, когда кровь захлещет, окрашивая ворота алым, принося отроку нечестную славу, а насмешки однокашников. Женщина выронила меч и, как во сне, кинулась дальше. Осознавший, что рана очень уж далека от смертельной, парнишка выругался ей вслед, осторожно притворил дверцу и решил никому не докладывать. Засмеют ведь. А баба? Ну, выведет бабу кто другой. Мало ли, как она забралась во двор. Может, заночевала у кого, а может, через забор перелезла. Городничий нашелся тут же. Высок, силен, красив и до дрожи страшен. Стася собиралась кинуться в ноги, умолять, упрашивать. Вместо этого стала ровно и твердо, бесшумно вздохнула и совершенно чужим, слишком сильным, слишком спокойным голосом произнесла. «Мой муж, он мертв?» Любр не обернулся. Выпрямился, опустил простенький дешевый меч, которым безжалостно рубил набитое соломой чучело, бросил тут же. Услужливые мальчишки подберут после. Не глядя на незваную гостью, спрятался в тень от стрехи. Там, где на скамье оставил настоящее оружие, с которым на ворога идти, а не на идола нападать, разминаясь поутру. Укрепил сверкающие каменьями ножны, проверил, легко ли выходит лезвие. Вышагнул на свет и только тогда смерил бледную решительную Стасю взглядом, брезгливым и равнодушным. «Кто впустил?» Городничий небрежно опустил левую руку на крестовину. Рассеянно принялся оглаживать алый камень, что словно впитывал солнечные лучи, но никак не мог ими напиться. «Такой убьет за неверное слово. Не посмотрит, женщина или ребенок, не станет разбираться». Эти глаза видели столько крови, что не наполнятся влагой, даже если в них отразится затухающая надежда умирающей женщины. Стася не склонилась в уважительном поклоне, не улыбнулась заискивающе, не стала прокашливаться, чтобы голос звучал хоть чуть живее. Одинокий порыв ветра холодом пощекотал лопатки, огладил прядями распустившихся кос бледное лицо. «Из выселок гонец весть привез». И если бы Любор не смотрел на женщину такими же мертвыми глазами, он бы испугался. Испугался бы любой, кто воочию увидел, как некогда горящие любовью они покрываются инеем смертельной потери. «Выселковских сожгли на медне за городом. Двое ваших. Остальных анчутки знают, где набрали. Дюжина человек всего». «Сожгли?» Узкие губы дрогнули, вместо нежного прощания выдыхая ледяную безысходность. Городничий отнял руку от меча, повел ей в сторону крохотной пристройки с незапертой дверью. «Негоже людям видеть то, что стало с телами. Вещи там. Иди, смотри. Забирай, что приглянется, если мои еще не растащили. И проваливай!» Она дышала едва-едва. Неглубоко, точно, иначе могла набрать полную грудь трупного смрада. Приоткрытая дверь, манящая мраком, обещающая ответы и покой знания, бесшумно отворилась, обдавая неухоженной сыростью кладовой. Ничего ценного не осталось. Разобрали оружие, вытащили из сумок одежду поновее, не тронув единственный плащ в коричневых пятнах. В сапогах, наверное, сожгли. Или сняли незадолго до погребения. На что обувка на том свете? По воронье растащили перстни, гребни, огниво и плетеные пояса, точилые пряжки. У порога незамеченная и безжалостно втоптанная в земляной пол виднелась печать Велеса, которую 2 года не снимал Гринька, веря, что та принесет удачу в нелегком деле. Не то располосованная когтями, не то разодранная жадными пальцами, сумка Петьки выглядывала с самого низа. Стася схватила краешек, словно пытаясь за руку вытянуть любимого из Нави. Привычным движением вывернула наизнанку, нащупала твердое, рванула ткань. На ладони лежал оберег, который она сама вырезала для мужа и тайно зашила за подклад. Ложащаяся волной и сплетающаяся в узел линия, что крестом прятала от беды. Попустила. Больше ничего искать не нужно. Прижимая студеный символ к груди, чая наполнить опустевшее, она, цепляясь ногами одна за другую, вышла на свет. Кто их так? Любер будто и не ждал, пока баба выйдет, убедившись, что муж оказался среди мертвых. Сидел поодаль, точил меч, не поднимая головы, равномерно скреб металл, как когтями по костям. «Волки!» — плюнул он на лезвие. «Ты умрешь страшной смертью за то, что не оказался с ним!» Неожиданно нежно и певуче, светло улыбаясь, проговорила совершенно не похожая на прибежавшую поутру женщина. «Иди, иди!» — городничий поежился. Не иначе попрохладнело, но мысли не допустил, что брошенное истеричной бабой проклятие его хоть чуть напугало. «А то еще роск велю на дорогу всыпать!» Она улыбнулась и от улыбки пробрала дрожью. Женщина шла очень медленно. А куда теперь торопиться? Общинный двор, ворота, которые почему-то никто не спешил открывать, пыльные, душные улицы с ругающимися и норовящими задеть лавочниками, огромная, кажущаяся неприступной стена вокруг городища. Дорога, дорога, дорога, дорога. Дорога, кривящаяся, дрожащей улыбкой. День, ночь, день и снова. Выселки не изменились. Так и стояли расплавленные зноем дома. Прятались, выпячивая животы, под перешептывающимися кронами берез жирные коты. Хлопали от сквозняка распахнутые настежь ставни, самозабвенно вытягивали из земли сорняки терпеливые старушки. Мрачнел дом головы, готовящегося к похоронам того, чьего мертвого тела в глаза не видел и уже не увидит, не поцелует в лоб, не сложит руки на груди. Черной ямой зиял дом, в котором уже никогда никто не будет счастлив. У крыльца, с которого совсем недавно сбегала Стася, чая удержать, не пустить мужа в дорогу, сидела улыбчивая Заряна, выигрывая в ладушки у старшего сироты. Младший уложил кудрявую льняную голову на колени девки, прикрытые яркой юбкой, и любовался на облака. «Стася!» Заряна протянула руки, побоявшись вскакивать навстречу, чтобы не потревожить детей. Подруга молча, как черная туча, проплыла мимо, не повернувшись. «Мама! Мама!» Наперебой заскакали, обрадовались дети. Подбежали, хватаясь за подол, но женщина не остановилась. Заряна не выдержала, мягко оттеснила старшего, подхватила на руки готовящегося зарыдать младшего, поймала вдову за ледяные пальцы. «Стасенька, мы заждались! Что случилось, милая?» «Уходите!» — равнодушно разомкнула губы та. «Стася, подруженька, горлица, не молчи! Где была? Где Петька?» Испуганно округлила тут же наполнившиеся слезами глаза красавица. «Уходите!» «Как? Дети скучали!» Вдова остановилась. внимательно, изо всех сил стараясь припомнить, что когда-то любила этих двух светловолосых малышей. Посмотрела на одного, на второго. Погладила холодной рукой горячую пухлую щечку. Детенок тут же отпрянул, спрятав лицо в шею нянюшки. «Я все равно была плохой матерью». Стася притворила дверь перед самым носом у расстроенной, ничего не понимающей, но трясущейся от ужаса по сестры. «Милые!» — обратилась Заряна к ребятишкам, стараясь, чтобы голос не выдавал весь перепуг, который охватил ее. «Матушке нужно отдохнуть. Пойдемте до меня, пойдемте. Скорее, скорее!» Со двора она бежала бегом, чуя могильную стужу, хватающую за стопы. А в единый миг, ставшая одинокой, женщина зло распахнула сундук, в котором когда-то хранилось ее приданное. Погрузила руки в темноту, нащупывая куколку Мару. «Ни жена, ни мать, ни живая. Забери меня, прекраснейшая. Бери тело, бери душу, все бери, что осталось, коли найдешь еще что-то. Только убей, отомсти». Найди, раствори в боли и страхе, никого не оставь. Убей, всех их убей. Капля крови с прокушенной руки упала на бледную безликую Марену, вырисовывая улыбку. Богиня приняла жертву. Дом погружался в холодный беспросветный мрак. Темнота расползалась, заглатывая тепло, свет, жизнь, оставляя один лишь выжженный пепел от домов, такой же, в какой превратилось сердце вдовы.